Опустившись в кресло перед своим компьютером и подключившись к банкам данных, он не знал, на что надеяться. Сделал ли его племянник колоссальное открытие, или все это совершенная глупость? Неужели отец рода человеческого действительно решил сыграть такую невероятную шутку со своей паствой? Пауль вспомнил знаменитое высказывание Эйнштейна, заметившего, что хотя его пути неисповедимы, он никогда не делает зла. «Хватит мечтать», — напомнил себе доктор Крюгер. «Твои симпатии и антипатии, надежды и страхи не имеют никакого отношения к этому делу». Через половину Солнечной системы ему брошен вызов. Он не успокоится, пока не доберется до истины. Никто не предупредил нас, что понадобятся купальники. Капитан Смит хранил в тайне свой маленький сюрприз до пятого дня и сообщил о нем всего за несколько часов перед разворотом. Как он и предполагал, его слова ошеломили всех и вызвали недоверие. Виктор Уиллис первым обрел дар речи. «Плавательный бассейн? На космическом корабле? Вы шутите?» Капитан откинулся на спинку кресла, испытывая немалое удовольствие. Он подмигнул Хейвуду Флойду, узнавшему этот секрет раньше других. «В самом деле, Колумб был бы удивлен, знаю на некоторых удобствах на кораблях, построенных несколько позже». «А нет ли там и вышки для прыжков?» — мечтательно спросил Гринберг. «В колледже я был чемпионом». «Представьте себе, есть. Только высотой в 5 метров. Но при ускорении в 1/10 на борту продолжительность свободного падения составит 3 секунды. А если захочется лететь подольше, я уверен, мистер Кертис пойдет навстречу и уменьшит тягу». «Неужели?» Сухо поинтересовался старший механик. «Чтобы спутать мне все орбитальные расчеты? А если вода поползет вверх по стенкам? Поверхностное натяжение, знаете ли? Помнится, я где-то слышал о космической станции со сферическим плавательным бассейном», — заметил кто-то. «Действительно, такой бассейн пробовали устроить в центральной части Пастера еще до начала вращения», — ответил Флойд. Оказалось весьма непрактично. В состоянии невесомости воду пришлось заключить в сферическую оболочку, а внутри огромной водяной капли недолго и утонуть, особенно если впадешь в панику. Зато сразу окажешься в книге рекордов, первый человек, утонувший в космосе. «Никто не предупредил нас, что понадобятся купальники», — подосадовала Мэгги Мбала. «Тот, кто не может обойтись без купальника, по-видимому, в нем остро нуждается», — шепнул Михайлович на ухо Флойду. Капитан Смит постучал по столу, призывая к порядку. «Прошу не отвлекаться. У меня есть важное сообщение. Вы уже знаете, что в полночь мы достигнем максимальной скорости и начнем торможение. Поэтому в 23:00 двигатель будет выключен, тяга прекратится, и корабль развернется на 180 градусов. Тяга снова будет включена в 0:01, так что 2 часа придется провести в невесомости. Как вы хорошо понимаете, команда будет очень занята в этот период. Воспользуемся этой возможностью для проверки двигателя и осмотра наружной поверхности корпуса корабля, чего нельзя осуществить при постоянном ускорении. Настоятельно рекомендую провести это время в койках, пристегнув ремни. Стюарды проверят, чтобы в помещениях не оказалось незакрепленных предметов, которые могут стать опасными после того, как на корабле будет восстановлена сила тяжести. Имеются ли вопросы? Наступила полная тишина. Ошеломленные новостями пассажиры не знали, о чем спрашивать. «Я надеялся, что вы заинтересуетесь экономической стороной подобной роскоши, и хотя вы не проявили интереса, я все-таки скажу. Дело в том, что это совсем не роскошь, к тому же не стоит ни цента. но мы сочли, что бассейн окажется совсем не лишним во время будущих перелетов. Видите ли, в наших топливных баках 5000 тонн воды, необходимой для двигателей корабля в качестве рабочего вещества. И этой водой вполне можно воспользоваться. Бак номер один сейчас на 3/4 пуст, и мы не будем трогать его до конца путешествия. Значит, завтра встретимся на пляже.